а вслух сказала: «Ты прав. Ты самый правильный человек из тех, что я знаю. Пошли на кухню, ужин уже готов». Успенский медленно вышагивал по квартире, трогая милые ему предметы. Затем пошел в ванную комнату и долго стоял под душем. Теплые струйки воды успокоили его. Он надел халат и почувствовал, что проголодался. В холодильнике было пусто. В кухонном шкафу Успенский нашел упаковку ванильных сушек, пачку Липтона, сахар. «До утра продержусь», — решил он и налил воды в чайник. Попив чая, посмотрел вечерние новости. Ничего интересного в мире не случилось, поэтому обстоятельно комментировалась кремлевская встреча Путина с олигархами. Успенский увидел себя. Оператор показал тот момент, когда он слушал президента. Учитывая состав приглашенных, президентская администрация разорилась на толстые блокноты, вложенные в дорогие кожаные обложки. «Смотри, Белин», — оценил свою внешность Успенский. «Мои избиратели убедятся, что не урода выбирают в губернаторы». Выключив телевизор, он встал и начал снова ходить по пустой квартире. От физического ощущения одиночества настроение опять стало ухудшаться. Чем больше он ходил по комнатам, тем больше закрадывалась в его душу тревога. Почему она леденила сердце и заставляла его усиленно стучать, Андрей Иванович не мог понять. Вроде и в бизнесе, и в избирательной кампании все идет нормально. И тем не менее, предчувствие беды терзало его. Он решил лечь спать, но и в большой двуспальной кровати не чувствовал былого комфорта. От места, где раньше лежала жена, веяло могильным холодком. Он даже отодвинулся на дальний край кровати. Лег на спину, стал вспоминать разговор с Наташей, затем заключительную речь президента на встрече с олигархами. Потом неожиданно вспомнился бывший директор ликероводочного завода «Крымов». Вчера Ищенко узнал, что он уехал работать в Польшу, где получил гражданство и на данные Успенским деньги купил небольшой пивоваренный завод. Так что одним недоброжелателем у него стало меньше. Не враги ему и кавказцы, которых по его указанию выгнали с лесокомбината, но одновременно им помогли открыть торговый двор и дали право эксклюзивной продажи некоторых изделий лесокомбината. Поэтому им тоже нет смысла замышлять что-либо против Успенского. Только дураки рубят сук, на котором сидят. Кавказцы не из этой категории. Новых недоброжелателей, а может быть и врагов, он приобрел на губернаторских выборах. Правда, они понимают, что бороться с Успенским себе дороже, и предупреждены Ищенко о том, что даже за попытку покушения на него или его близких будут уничтожены. Чтобы ни у кого из них не рождались дурные мысли, Ищенко держит всех под колпаком. И они об этом знают. Более того, чтобы не срывать выборы, они выполнили его просьбу и не сняли свои кандидатуры после изготовления избирательного бюллетеня. Выходит, нет основания опасаться за свою жизнь. Значит, все тревоги беспочвенны? Видимо, паскудное настроение из-за одиночества, пришел к выводу Успенский. Еще Наташе брякнул: «Прощай», хотя наверняка мы еще повидаемся. Муж, пожалуй, не будет серьезной помехой для наших встреч. Размышляя о будущих отношениях с Наташей, он незаметно уснул. А когда проснулся, был бодр и готов к дальнейшим действиям. В голове роились новые идеи. «Надо брату рассказать о них», — решил он и набрал телефонный номер Кирилла. Успенский решил не мучить себя ожиданием результатов голосования. А в том, что он выйдет победителем, сомнений ни у кого не было. Главное, чтобы народ пришел на выборы. Нынче пассивность превеликая у избирателей. Но и тут опасения оказались напрасными. К 20:00 по данным областной избирательной комиссии, проголосовало 58% избирателей. А для признания выборов состоявшимися требовалось 50%. В общем, запас голосов избирателей был приличный. В областной центр поехали в воскресенье под вечер. По пути в штаб заехали на дачу к еще действующему губернатору. Дмитрий Ильич Санчин встретил Успенского радушно. Обнял, трижды поцеловал, как будто 100 лет не виделись. После того, как Ищенко передал его жене 30 000, он убедился, что Андрей Иванович — человек дела, и сделал ставку на него. Раиса Моисеевна была не менее приветлива. На веранде накрыли стол, появилась бутылка водки «Абсолют», хрустальные графины с самодельными напитками, маринованные и жареные белые грибы. С разрешения Успенского хозяин пригласил за стол Ищенко. Затем дал поручение прислуге накормить охрану. Когда уселись, Санчин, изображая восторг от встречи с Успенским, энергично потер руки и сказал: «Под грибки по рюмочке рекомендую выпить». Разлив водку, он высоко поднял свою рюмку и торжественно произнес: «За вашу победу, Андрей Иванович!» Крякнув после выпитой водки, губернатор закусил грибком. «Вкуснятина! Мы с Раисой Моисеевной сами собирали. Люблю грибы искать». Успенскому грибы тоже понравились. Похвалил сидевшую напротив Раису Моисеевну. Та в ответ сказала: «Это загородная резиденция губернатора. Готовлюсь ключи вам передать». Она знала о том, что Успенский вдовец. Местные журналисты не раз рассказывали и писали о том, что у него трагически погибла жена. Но он не дрогнул, не запил, не загулял. Весь ушел в работу, заработал большие деньги, а теперь решил помочь области. А еще часто писали о том, что Успенский умеет руководить людьми и достигать желаемых результатов. Таким образом, формировался его имидж как волевого человека, способного решать любые проблемы. Такие нравятся людям. Следуя совету Санчина, периодически сообщавшего о том, сколько минут оставалось ему быть на посту губернатора, Успенский не спешил в свой избирательный штаб. Делать там было, в общем-то, пока нечего. Встали из-за стола в 10:00 вечера. Санчин показал на настенные часы и сказал: «Все, 22:00. Мое время истекло. Я отслужил свое. За это надо выпить». Когда выпили, добавил: «Буду готовиться к торжественной передаче дел. Пока не поздравляю, Андрей Иванович. Дождемся официальных результатов». «Когда можно будет фонд создавать?» «Да чего откладывать это дело в долгий ящик? Завтра и начинайте готовить документы».